Глава шестая. Присуха. «Чего ты?» — спросил сурово Петр у своего стременного, увидев на его лице широкую улыбку. Это было с неделю спустя после описанного приключения. Кряж замялся. «Так, княже, ничего, не серчай на холопишку!» И он подал ему стремя. Петр вскочил на коня, оправился и медленно выехал за ворота в сопровождении своего стременного, но говорить с ним на народе было негоже, и он молча ехал до своего полка, что стоял за Сивцевым оврагом, занимая собою как бы отдельную слободу. Солдаты со своими женами и детьми жили по отдельным избам, а холостые жили в избах по трое и по четверо, ведя немудреное домовое хозяйство. Князь проехал в полковничью избу и встретился там с Тугаевым. Они поцеловались. «А на тебя, но не глядеть радостно», — сказал Тугаев. «А что? Будто повеселел ты. А ли радость какая? Может, нашлась?» Петр нахмурился и махнул рукою. «Не вороши старого, Павел Ильич», — сказал он и снова улыбнулся. «Ты вот что тучью смотришь, ко мне не заглянешь. А на медне я к себе на охоту ездил, за тобой заглянул. Ан, говорят, ты с утра на своем аргамаке ускакал и слуг не взял». Тугаев побледнел, а потом весь вспыхнул. Спустя мгновение он ответил. «Не вороши и ты, Петр Михайлович. Мое впереди будет. Может, счастье великое, может, горе лютое. Как-нибудь спокаюсь тебе, а теперь скажи», — спросил он вдруг пониженным голосом, — «ты в присуху веришь?» «С нами сила Господня», — перекрестился князь, — «да ведь ты женатый, что ж тебе?» Тугаев побледнел и опустился на лавку. «В том и горе мое», — прошептал он побелевшими губами. Петр покачал головою. «Слушай», — сказал он, — «я басням этим всяким не верю, а все ж есть что-то чудное. У нас в Коломне такой ведун живет, Еремейка звать. Он тебе, может, и снимет присуху, коли она наложена». Тугаев вздрогнул, и глаза его сверкнули. Он быстро вскочил с лавки. «В Коломне? Мой кряж его знает. Хочешь, сведет?» «Князь, друже!» — взмолился Тугаев. — «Дай его мне на сегодня. Я к вечеру поеду». Он весь дрожал от волнения. Петр хотел улыбнуться, но вспомнил свое приключение и только кивнул головою. — «Ладно, пошлю сегодня». Тем временем солдаты собрались перед избою, и Петр должен был к ним выйти. Он поздоровался с кучей сермяк, зипунов и кафтанов и громко опросил всех, всем ли они довольны. На этом и кончился смотр. Возвратившись домой, Петр позвал к себе кряжа, наказал ему ехать к Тугаеву и служить, как ему, а потом спросил: «Чего ж ты хмылился?» Кряж опять усмехнулся и потупился. «Не будешь гневаться, княже?» «Ну, а что?» «Да девки тут от Куракиных меня к забору заманули. Такие ли затейницы?» Петр невольно покраснел. «Ну?» «Все о тебе пытали. Нет ли у тебя зазнобы какой? Куда с тобой езжу? Да как тебе княжна приглянулась? Да не захочешь ли свидеться с нею? Так я только бы им мигнул. Бесстыжие, пра!» Петр весело засмеялся и тряхнул русыми кудрями. «И впрямь затейницы», — сказал он и прибавил. «Так поезжай к князю Павлу». «В одночасье», — ответил кряж, кланяясь и спиною идя к выходу. Когда кряж вышел, Петр лег на липовую скамью, положил на возглавие руки, на них закинул свою голову и задумался. «Присуха! Может, она и иное что? Может, и никто не повинен в ней, а только есть она окаянная».